Мы скакали всю ночь, делая короткие остановки для отдыха. Во время одной из них, укрывшись под большим деревом конского каштана, Джейми потянулся, чтобы обнять меня, но вдруг остановился. «В чем дело?» — улыбнулась я. «Боишься поцеловать жену в присутствии своих людей?» «Верно», — согласился он. «Я вдруг испугался, что ты закричишь и вцепишься мне в лицо». Смеясь, он дотронулся до царапин, оставленных Мэри на его щеке. «Бедняга», — сказала я и расхохоталась. «Такого приема ты не ожидал, не так ли?» «Да нет, к тому времени я уже был к этому готов», — усмехнулся Джейми. Взял две сосиски из гирлянды, висевшие на шее Мурты, и одну протянул мне. Я не могла вспомнить, когда ела в последний раз, должно быть, очень давно, потому что даже страх перед ботулизмом не помешал мне насладиться жирным вкусным мясом со специями. Все еще улыбаясь, Джейми покачал головой и проглотил кусок сосиски. «А вот послушай, еще подходя к дому, я уже примерно знал, где ты находишься, из-за решеток на окнах». Он приподнял бровь. «Судя по этим решеткам, ты произвела на его светлость чертовски сильное впечатление». «Должно быть», — коротко бросила я, не желая думать о герцоге. «Продолжай». «Так вот», — сказал Джейми, откусывая еще один кусок и с видом знатока смакуя его. «Комнату я знал, но мне нужен был ключ, верно?» «Ну да, ты и собирался рассказать мне, как раздобыл его?» Он проглотил кусок сосиски. «Я раздобыл его у экономки, но не без трудностей». Он осторожно дотронулся до живота чуть ниже ремня. Судя по всему, эту женщину уже несколько раз будили, и повторения она не жаждала. «Ну еще бы», — сказала я, наслаждаясь картиной, представившейся моему мысленному взору. «Но ты, осмелюсь предположить, свалился на нее, как редкий освежающий фрукт». «Сомневаюсь, Саксоночка, очень сомневаюсь». Она завизжала, как злой дух, и ударила меня ногами ниже пояса. А пока я стонал, сложившись пополам, она подлетела и замахнулась подсвечником. Хотела размажить мне голову. «Ну и что же ты?» «Дал ей хорошего пинка. В тот момент ни о какой галантности я не думал. И связал завязками от ее чепца. Потом засунул ей в рот полотенце, чтобы не слышать, как она меня обзывает, обыскал комнату и нашел ключи». «Прекрасная работа», — заметила я. «Но ты знал, где спит экономка?» «А я и не знал», — спокойно произнес он. «Мне сказала прачка после того, как я объяснил ей, кто я, и пригрозил изжарить ее на вертеле, если она мне не ответит». Он криво улыбнулся. «Я ведь тебе говорил, Саксоночка, полезно иногда считаться варваром. Думаю, теперь все узнают о рыжем Джейми Фрейзере». «Да, если не знали, то узнают». Я внимательно, насколько позволяли сгущающиеся сумерки, вглядела своего мужа. «А какой урон нанесла тебе прачка?» «Она вцепилась мне в волосы», — задумчиво сказал он. «Вырвала целый клок прямо с корнем. Вот что я тебе скажу, Саксоночка. Если б мне пришлось когда-нибудь переменить род занятий, не думаю, что я связался бы с женщинами, которые плохо ко мне относятся. Было бы чертовски трудно зарабатывать на жизнь».